Больше 9 франков на круг никогда не приходится. Маэ не ответил, отыскивая упавший на пол кожаный пояс. Потом, выпрямившись, сказал: «Нам жаловаться нечего, я как-никак еще крепок здоровьем. А разве мало забойщиков в мои годы переводят в ремонтные рабочие? Может, оно и так. А хлеба у нас от того не прибавляется. Ну, как мне вывернуться, скажи? У тебя нисколько нет? 2 су найдется. Оставь их себе, выпьешь кружку пива. Боже ты мой, как мне вывернуться? 6 дней, будто целый год. В лавку Магра мы должны 60 франков. Он меня позавчера выставил за дверь. Я, понятно, все равно опять к нему пойду. А что, если он заупрямится и не даст ничего?» И все так же угрюм, с каменным лицом, лишь щурясь иногда от дрожащего унылого пламени свечи, жена Маэ продолжала свои сетования. Она говорила, что в буфете у них пусто, а малыши просят хлебушка с маслом, и кофе нет. А если пустую воду пьешь, от здешней воды рези в животе делаются. Долго дни тянутся, когда нечего есть, кроме вареной капусты. Ей приходилось говорить все громче. Эстелла заглушала своим визгом слова матери. Вопли эти стали просто нестерпимыми. Маэ как будто внезапно услышал их и, выхватив малютку из колыбели, бросил матери на кровать, раздраженно пробормотав: «На, возьми, а не то я ее пристукну». «Вот чертова девчонка! Живет себе, спит, сосет сколько хочет, а жалуется громче всех». Эстелла и в самом деле принялась сосать. Укрытая одеялом, согревшись в теплой постели, она утихла и только жадно чмокала. «А господа из Пиолена не говорили, чтобы ты зашла к ним?» — спросил Маэ после минутного молчания. Мать прикусила губы и с унылым видом ответила: «Говорили. Они со мной встретились, когда приходили в поселок. Бедным детям одежду принесли. Нынче я сведу к ним Ленору и Анри. Хоть бы дали нам 5 франков». Опять настало молчание. Маэ уже оделся. Он постоял, задумавшись, потом сказал глухим голосом: «Ну, что я могу сделать? Так вот получилось. Устраивайся как-нибудь с кормежкой. Словами горю не поможешь. Лучше уж на работу идти». «Ну, конечно», — ответила жена. «Задуй-ка свечу. Я и без света знаю, какие у меня черные думки». Маэ задул свечу, Захарий и Жанлен уже спускались по лестнице, вслед за ними сошел вниз и отец. Ступени поскрипывали под их тяжелыми шагами, хотя у всех троих на ногах были толстые шерстяные чулки. Спальня и коридор наверху снова погрузились в темноту. Малыши спали, даже у Альзиры сомкнулись веки. Но мать лежала во мраке с открытыми глазами. Малютка Эстелла, прильнув к ее опавшей груди, мурлыкала, как котенок. А внизу Катрин прежде всего развела огонь в чугунной печке с решеткой посредине и 2 конфорками по бокам. В этом очаге непрерывно горел каменный уголь. Компания выдавала каждой семье 8 гектолитров угольной мелочи, собранной на рельсовых путях. Разжечь его было трудно, и Катрин каждый вечер прикрывала золой тлеющий огонь, так что утром нужно было только поворошить жар и подбросить в него кусочки старательно отобранного мягкого угля. Поставив на плиту кофейник, она отворила дверцы буфета и, присев на корточки, заглянула в него. Комната, довольно большая, занимала весь нижний этаж. Стены были выкрашены в салатный цвет, пол из каменных плит старательно вымыт и посыпан белым песком. Все содержалось с чисто фламандской опрятностью. Обстановка состояла из соснового полированного буфета, стола и стульев того же дерева. На светлых голых стенах резко выделялись яркие лубочные картинки, бесплатно раздававшиеся компанией портреты императора и императрицы, бравые солдаты и блистающие золотом святые –